Когда вся крыша автомобиля собралась в гармошку, Дафна вскарабкалась на сиденье и выстрелила волшебной молнией в скопление машин впереди. Все машины разметало невидимой силой. Дорога снова была свободна. Честер надавил на педаль, и они помчались дальше. «Смотри, поранишься!» — сказала Сабрина Дафне, заставляя ее сесть. «Нечего мной командовать!» — огрызнулась Дафна. Они вылетели на Таймс-сквер, где водителю пришлось резко затормозить, чтобы не врезаться в толпу пешеходов на перекрестке. Паутинка несся над головами туристов, но его почему-то никто не замечал. Всех завораживали разноцветные огни праздничной иллюминации и захватывающие виды Бродвея. Эльф нырнул на станцию подземки и исчез из виду. «Простите, но туда я заехать не могу», — сказал Честер. Не успели они вылезти из машины, как показались толстяк Тони и чокнутый Бобби. Свинсону снова пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы не попасть под электрический заряд. Молния угодила в дорожный знак «Проезд запрещен», превратив его в обезьяну. Обезьяна с визгом исчезла в толпе. Дафна открыла по преследователям ответный огонь. Она стреляла метко и заставила эльфов-гангстеров остановиться. Их ноги вросли в бетон. Как они не били крыльями, оторваться от тротуара не смогли. Упав на землю, они выронили свои волшебные палочки, и те укатились в открытый канализационный люк. Вокруг гримов собралась толпа, пораженная увиденным. Бабушка со смущенной улыбкой полезла в сумку. Мгновение, и толпа обо всем позабыла. Когда люди разошлись, бабушка отняла у Дафны волшебную палочку и отдала ее Честеру. «Будьте так добры, верните этот Вилорозе. Непременно верну. Можно мне оставить себе машину?» «Чего мы ждем? Мы упустим паутинку», — напомнила фея-мотылек и побежала вниз по лестнице на станцию метро. Остальные бросились следом за ней. Поддерживая на ступеньках бабушку, Сабрина разглядела на людной станции паутинку. Он спрятал свои крылышки и теперь старался смешаться с толпой. Чтобы пройти через турникет, он чем-то посыпал его и заспешил на платформу, где как раз появился поезд. Сабрина с бабушкой подбежали к турникету, но, не имея билетов, прорваться не смогли. Бабушка окликнула паутинку. Тот оглянулся. «Если ты не виноват, то сможешь это доказать, когда предстанешь перед судом». «Глупцы! В волшебном царстве нет никакого правосудия, ни судов, ни адвокатов. Меня будет судить и приговорит сама Титания. Плавать моей головушке в гудзоне!» Двери вагона открылись. Паутинка нырнул в вагон. Гриммы беспомощно провожали глазами поезд, пока тот не скрылся в туннеле. «Я за ним!» — решила фея-мотылек, расправляя крылышки. «Никуда ты не полетишь!» — возразила бабушка, хватая его за руку. «Неужели мы позволим ему удрать?» — удивилась фея. «Да, позволим», — подтвердила старушка. Предложив всем передохнуть в ближайшем кафе, бабушка узнала у официантки, откуда можно позвонить. Она купила всем по чашке горячего шоколада и вышла на улицу к телефону-автомату. «Старуха совершенно некомпетентна», — презрительно заявила фея-мотылек. «Мы почти сцапали паутинку, она дала ему скрыться». «Еще раз скажешь плохо о моей бабушке, и я заткну тебе рот носком!» — пригрозила Дафна. Мотылек закатила глаза. «Что значит некомпетентно?» — спросила Дафна у Свинсона. «Она хочет сказать, что твоя бабушка плохо выполняет свою работу», — объяснил Свинсон. Дафна окинула фею негодующим взглядом и взялась за свою чашку с шоколадом. «Выходит, я тебе больше не нужна, чтобы объяснять непонятные слова?» — спросила ее Сабрина, стараясь не выглядеть обиженной. «Не то чтобы не нужна, Сабрина, просто я больше не могу на тебя рассчитывать», — ответила Дафна. Бабушка вернулась, отряхивая снег с воротника пальто. «Все, идем», — позвала она. «Куда теперь?» — спросила Дафна. «К Титании». «Что?» — воскликнула Сабрина. «Она же нас чуть не убила!» «Я помню, Либлинг!» — ответила бабушка с улыбкой. До центрального парка они добрались уже в темноте, нашли памятник Хансу Кристиану Андерсену и, дождавшись, пока скроется из виду темноволосая женщина, выгуливавшая белого терьера, произнесли заклинание. Как и в прошлый раз, они оказались после этого перед золотым яйцом. От повреждений, нанесенных таверне накануне, не осталось и следа, не считая нескольких сломанных стульев в углу. Можно было подумать, что здесь всегда царил покой. Заведение пустовало, если не считать кота, пиликавшего на скрипке ирландскую джигу. Матушка мыла за стойкой стаканы. «Рада вас видеть», — обратилась она к посетителям. «Не хотите заморить червячка? Кухня работает». «Нет, спасибо», — отозвалась бабушка. «У нас встреча с Титанией». Матушка вздохнула. «А я только навела порядок». «Вы кто на самом деле?» — спросила ее Дафна. «Матушка гусыня, с ног до головы, вернее, от клюва до перепонок на лапах», — ответила она с улыбкой и превратилась в толстую черную гусыню в синем берете. Дафна хлопнула в ладоши, и перед ней снова возникла женщина. «А ты одна из гримов», — сказала матушка, снова принимаясь за стаканы. «Вчера я была так занята, что не успела посудачить с вами. Я хорошо знала Вильгельма. Приятный был малый, всегда старался помочь. Наверное, у вас в семье так принято. Вероника была такая же». Сабрина присела за ближайший столик. «Вы знали мою маму?» Матушка кивнула. «Ее я тоже любила. Это она помогла мне выучиться на бармена. Если бы не она, томиться бы мне до сих пор в Бауэри, в гостинице «Солнышко», то еще местечко». «Солнышко, говорите?» — спросила бабушка Рельда. «Есть такая ночлежка. Платишь за ночь, и дави клопов сколько влезет. Высший класс. Там можно найти еще нескольких вечножителей, тех, кому не хватает денег на койку». «А остальные?» «Остальные разбрелись по приютам. Некоторые живут прямо на улице. Некоторые живут прямо на улице». «Но вы же волшебные!» — не поверила Сабрина. «Почему вам так трудно живется?» «Деточка, мое умение превращаться в гусыню еще не значит, что с меня не станут требовать платы. Быть вечножителем совсем непросто. Ни у кого из нас нет документов. За водительскими удостоверениями мы не обращаемся, чтобы не обнаружили, что мы не старимся. Попробуй снять квартиру, когда у тебя нет счета в банке. На работу тоже не принимают без номера социального страхования. В сущности, никто из нас не существует. Вот почему Вероника пользовалась такой любовью. Она помогала нам находить способы жить и работать по человеческим правилам. При любой возможности она обходила бюрократические рогатки. Когда она пропала, все пошло прахом. Говорят, она работала над планом помощи вечножителям, чтобы мы могли поддерживать друг друга. Она как раз готовилась выступать с докладом об этом, и вдруг исчезла. Тут вошли Титания и горчичное зерно. Горчичное зерно крепко держал мать за руку. Достаточно было взглянуть на Титанию, чтобы понять, как она безутешна. Она со всеми поздоровалась, потом обратилась к мотыльку. «Что с моим сыном?» Фея-мотылек предъявила ей кокон. Титания забрала его и поднесла к лицу. «Поправляйся, сынок, ты нам нужен!» Она отдала кокон фее. «Береги его!» «Ос передал, что вы хотите с нами поговорить», — начал горчичное зерно. Он выглядел очень серьезным, повзрослевшим. Сабрина вглядывалась в него, пытаясь отыскать сходство с Паком. Рты и носы у них были как будто похожи, но не более того. «Нам неприятно в этом признаваться, но мы больше не сможем помогать вам в расследовании убийства Оберона», — сказала бабушка Рельда. «Что?» — воскликнула Дафна. Слова бабушки удивили даже Сабрину. «Почему?» — спросила Титания. «Нам сказали, что вашего супруга убил паутинка», — ответила бабушка. «Но сам паутинка настаивает, что невиновен». «Паутинка лжет», — бросила Титания. «Возможно», — сказала старушка. «А еще он говорит, что вынужден скрываться, иначе его без промедления казнят». Горчичное зерно опустил глаза. «Значит, это так?» — спросила бабушка. «Так или никак иначе», — вскричала Титания. «Возмездие убийцам неотвратимо. В волшебном царстве так принято». «А как насчет суда?» — поинтересовалась бабушка Рельда. «Вы совсем как Вероника», — рассвирепела Титания. «Та тоже всегда навязывала нам свои представления о правосудии. Паутинка убил моего мужа, и я сама буду командовать его казнью. Иного не дано». «Раз так, ищите его без нас», — сказала бабушка. «У нас с Вероникой одинаковые взгляды на то, что такое хорошо и что такое плохо. У эльфа-паутинки есть право на защиту». «Неслыханное вероломство!» — заголосила фея-мотылек. «Кто вы такие, чтобы нас учить?» «Мы проведем судебное разбирательство», — тихо проговорил горчичное зерно. «Ты выходишь за рамки своих полномочий», — набросилась на сына Титания. «Пока еще я правительница волшебного царства». «Никакого волшебного царства. Нет уже 10 лет, мама», — проговорил горчичное зерно. «Мы живем здесь и сейчас. Пора обживать новый дом». «Ты готов отказаться от нашей тысячелетней истории?» — бушевала Титания. «Нет, традиции надо уважать», — сказал горчичное зерно. «Но не те, что порождают угнетение и недоверие. Приговорить кого-то к смерти только потому, что так всегда поступали. Нет, так не пойдет. Мой отец слишком долго боролся за то, чтобы возродить старый образ жизни. Ни тебе, ни кому-либо другому я больше не позволю этим заниматься. Ты потерпишь неудачу, как и он». «Горчичное зерно!» «Мама, у людей собственные традиции. Если мы кое-какие переймем, это может стать для нас большим благом. Нет, мы позволим паутинке защищаться». Горчичное зерно повернулся к бабушке Рельде. «Даю вам слово». «А как насчет ее слова?» — спросил Свинсон, указывая на Титанию. Царица вскочила и выбежала вон. «Я заставлю ее понять», — пообещал горчичное зерно. Бабушка посмотрела на молодого эльфа и кивнула. «А мы сделаем все, чтобы найти паутинку». Горчичное зерно тоже кивнул и удалился. «Как я понимаю, нам пора обратно, в метро?» — спросила Дафна. «Можно начать и оттуда», — согласилась бабушка. «Кто-то мог видеть, куда он направился». «Вдруг он так и сидит там», — предположила матушка. «Неплохое место, чтобы прятаться от других эльфов, ведь им запрещено находиться в туннелях». «Отлично!» — воскликнула Сабрина. «Все, что нам надо, так это фонарь и 2 года. Вы знаете, какова протяженность подземных линий? А я знаю, 656 километров!» Недаром она писала в прошлом году доклад после посещения музея транспорта. «Там владение 6 гномов, подземка их ведомства», — подсказала матушка. «Если он там, они помогут вам его найти». «Осталось найти самих гномов», — с улыбкой промолвила бабушка.